Рецепт 12. Паркетта. Паркетта от сеньоры Фионы. Паркетта – одно из самых традиционных блюд Центральной Италии, известных и за рубежом. Бесспорный главный герой всех деревенских фестивалей и праздников. Это гастрономическое блюдо имеет тысячелетнюю историю, что делает его еще более уникальным. Место, где создали самый аутентичный рецепт паркетты, до сих пор неизвестно, что в Италии бывает редко. Жители Ариччи в Лацио заявляют об авторстве оригинального рецепта, предположительно восходящего к доримским временам. Римская знать переезжала в летний сезон прямо на холмы Ариччи, где часто устраивались охотничьи походы и проходили роскошные банкеты. Говорят, что сам император Нерон так полюбил паркетту, что выбрал ее своим любимым блюдом. В Умбрии, с другой стороны, утверждается, что она родилась в Норче, городке, известном со времен Римской империи разведением свиней. Мясники, производящие паркетту, называются поркетари. Они передают эту профессию на протяжении 500 лет. Заявлений об отцовстве много. Это свидетельствует о невероятном успехе, который паркетта имела с древних времен в различных областях Италии. Его слава прежде всего связана с его распространением. Паркетари заполняли городские площади на гражданских и религиозных праздниках и всегда присутствовали на всех ярмарках и рынках. В последнее время, благодаря своему прекрасному вкусу, паркетта стала итальянским продуктом, известным во всем мире. Она даже была названа New York Times одним из 5 лучших продуктов питания в мире. В чем секрет успеха этого блюда? Возможно, в его рецепте, который остается неизменным на протяжении веков. Паркетту готовят веками по одной и той же процедуре. Берется свиная туша. Самка, отсюда и название – паркетта. Весом около 1 центнера. Ее ароматизируют, наполняя внутреннюю часть солью, перцем и другими специями. Затем мясо готовят от 6 до 8 часов при температуре около 200 градусов. Каждый час паркетту вынимают из духовки и покрывают соком, вылитым из самого мяса. Процедура, которая обеспечивает типичную золотистую и хрустящую корочку. Но и мы с вами можем приготовить паркетту, которая будет гораздо вкуснее, чем купленная в магазине и упакованная в пластик. Итальянские хозяйки делают паркетту либо с розмарином, либо с фенхелем. В середину свиной туши, запекаемой в печи, укладывается свиная печенка и селезенка. Все дополняется специями, и шкура зашивается. Для домашней паркетты мы берем кусок брюшной части свинины, прослойки на шкурке, которую на рынках Центральной России и Поволжья называют на рулет. Мясо должно быть свежим и нежным, с прослойкой сала. К сожалению, ни один повар не расскажет, сколько травок берется на один классический кусок свиной брюшины. Придется смешивать травки на глаз. Я бы рекомендовала на 2-килограммовый кусок брюшины взять 4 зубчика чеснока, 3 столовые ложки оливкового масла, по 1 чайной ложке с горкой каждой травки. Мелко нарезанный чеснок, травки, сухой майоран и орегано, кориандр и иголочки розмарина, морскую соль и оливковое масло смешиваем в миске так, чтобы все ингредиенты распределились равномерно, и получилась тягучая кремовая субстанция. Вместо розмарина можно взять фенхель, а иногда и обе эти травки вместе. Разрезаем брюшную часть примерно на 3 слоя. Мне показалось, что удобнее разрезать с одного конца до следующего. Не отрезая совсем,